18.00 я стояла у стеклянных витражей мраморной зебры. Администратор вышел навстречу, протягивая мне белый конверт. «Добрый вечер. Следуйте за мной». «Благодарю». Приглушенный свет, тихая музыка настраивали на романтичный лад, который никак не ассоциировался с моей целью присутствия в этот вечер в заведении. Для меня атмосфера крайне важна на сессии или в процессе игры. Не должна выбиваться когнитивным диссонансом из общей картины или сюжета. Зная Юрия Николаевича достаточно хорошо, как игрока, предполагаю, что вся эта мягкость обстановки скорее для того, чтобы я спокойно отреагировала на содержимое конверта. Здесь вы можете ознакомиться с письмом. Через 15 минут к вам подойдет персонал, и мы приступим. Ваши любимые шабли. Администратор многозначительно улыбнулся. Я открыла конверт. Добрый вечер. Играть я всегда любил больше, чем писать или беседовать на эти темы. Немного изменил сюжет. В твою задачу сегодня входит роль не посетителя, а официантки. Администратор выдаст тебе необходимое. В 19.00 первое собеседование, в 20.00 второе. Мои нижние пунктуальны. Развлекайся. Теперь понятно, в связи с чем такая спокойная музыка. По телу пробежала дрожь. Я так не договаривалась. Звонить, я так понимаю, ему бесполезно. Ну что ж, попробуем импровизировать. Шабли легкой прохладой смягчил ситуацию. Лиза, вы готовы? Да, вполне. Ваша униформа. Администратор протянул на вешалке что-то явно отличающееся от привычной формы сотрудников мраморной зебры. Я покажу вам, где можно переодеться. Передать словами ощущение достаточно сложно. Это скорее напомнило мне своеобразное воздаяние за эмоции нижних в процессе сессий. Необходимо было собраться в короткие сроки, с максимально непринужденным видом выйти в зал в ожидании первой девочки. Максимально непринужденный вид мой закончился на моменте примерки своеобразной весьма формы. Короткая мини, окрас африканской зебры, и белая полупрозрачная блузка с бейджем на мое имя. Китч 90-х. Так нелепо я себя еще не чувствовала. Видимо, все-таки месть. Не хватало красных сапог лаковых и химической завивки. Тонкий степ. Непонятно было одно. Стоит ли успеть напиться до момента первого собеседования или сохранить свою эту странную, недоумевающую мину при плохой игре? Ну нет уж, Юрий Николаевич, вам меня переиграть не удастся, точно. Тем более, что понятия не имею, с какого момента наблюдать начал он. Вы готовы? Да, все в порядке, спасибо. «Отлично. Меню гостям подадут при входе. Ваш блокнот для записи заказа. Мне протянули маленький блокнот с ручкой. Они будут сидеть вон за тем столиком. Спасибо, я все поняла. Вам принести ваше вино? Это было бы великолепно». Мирно потягивая вино, я удобно устроилась в кресле в режиме ожидания. Опыт сценический у меня был с детства, поэтому за себя я была спокойна. Сбивали с настроя лишь мысли о том, во что на самом деле играет сегодня Юрий Николаевич. «Лиза, все готово, можно идти». «Не поняла. Картина предо мной предстала явно не та, которая шла по сюжету. Это какая-то ошибка?» «Нет, абсолютно не ошибка. Ваша задача сегодня — обслуживать этот стол». За столиком сидела компания мужчин кавказской национальности. «Вы в своем уме?» «Да, все по плану». «Это не тот план, о котором мы договаривались». Телефон завибрировал. Пришла СМС. «Жду тебя на улице в машине. Не переодевайся». «Доброго вечера. И вам. Можно объяснить, что это за концерт?» «Не знаю, просто задумался, что желание увидеть тебя в юбке у меня гораздо сильнее, чем желание наблюдать за многоходовками. К тому же у меня такое ощущение, что тебе давно пора отдохнуть от образа, к которому привыкла ты». «Нетривиальный подход. Я просто предлагаю тебе сегодня побыть в другой шкуре. Не стану настаивать на чем-то или склонять к чему-либо. Возможно, зебра слегка перебор, но ты со мной, поэтому никто тебя не тронет. Разве ты не играешься со своими нижними в косплей? Это костюм кого? На сегодняшний вечер костюм тебя. Охренительно! План такой. Мы едем с тобой гулять в парк. Просто прогулка по парку. Свежий воздух. Возможно, купим пару хот-догов. А хочешь, поедем в кино. Возьмем попкорн. Места для поцелуев. Юрий Николаевич, все это, конечно, весьма забавно. И, возможно, я подхожу в какой-то степени под роль вашей первой любви с трассы. Но это низко. А почему ты считаешь, что не низко было бы поиграть так с моими нижними? Или кто-то тебе дал статус свыше считать себя выше тех женщин, с которыми я сплю? Думаю, на этом нам стоит завершить разговор. Все это пошло не в то русло. Совет на прощание. Не окружай себя лишними ушами и глазами чужих людей. Твоя затея с нижней изначально была глупой. Разберись в себе и пойми, природа нас устроила такими. У мужиков яйца. Женщине доказывать свое превосходство не стоит. Дай дураку стеклянный хер, он и руки порежет, и хер разобьет. Вероятно, вы ощутили массу своих огромных стальных яиц в полной мере. Одно только смущает. Длань, держащий поводок, имеет две стороны. Неизвестно, кто теперь стал верхним, вы или те девочки, которых, как вам показалось, кто-то захотел обидеть. Действительно, отношение к фемдому у вас весьма заурядное. Я ожидала другого. Я не обещал тебе оправдывать твои ожидания. Видимо, тебе надо это все обдумать. Думать об этом я точно больше не стану.